Глава 56. Перемена ролей. Полный облом. «Гарик, глянь, что там!» Брюнет подошел и открыл дверь. Перед ним возник раскачанный до невозможности широкий, как шкаф, мужик среднего роста, с выражением растерянности на суровом, скуластом лице. «Что там?» — повторил Мухин, и я вздохнул с облегчением. Ни слова в ответ не прозвучало, зато тут же начались действия. Из-за спины здоровяка возник Витя, буквально взмыл отточенным пируэтом, как неоднократно писал классик жанра, и тут же приложил брюнета правым прямым. Получилось. Удар зашел, как дети в школу. Так боксеры говорят. Гарик даже не отлетел, просто рухнул на пол лицом вниз. Шкаф, за которым прятался Чернов, получил по затылку и прилег рядом. Авангард вслед за Витей быстренько просочились со стволами Марина и Вадим. Дениса и так и не пришедших в себя остальных двоих в темпе обыскали, упаковали и уложили в дальнем углу. А Мухина поменяли местом со мной. «Что-то долго вы», — проворчал я, — «пробки, что ли, на дорогах?» «Но ведь успели!» — Вадим протянул мне платок. «Утрись, пострадавший!» подал голос Мухин. «Вы кто такие?» «Хорошо, хоть не спросил, чьих будете?» «Просто люди!» Я подошел поближе, Вадим следом. «И у нас к вам несколько вопросов. Ответите и свободны!» «Да кто вы такие, чтобы я с вами разговаривал?» «Клиент напуган», — заметил Вадим, но по-прежнему нагловат. И не сильно с виду приложил тому по физиономии. Впервые в жизни видел, как можно небольшой ладошкой с короткого замаха разбить сразу все лицо и мгновенно превратить его в окровавленную морду. На этом, впрочем, Вадим не остановился. Наглости несколько поубавилось, но недостаточно. Перехватил двумя пальцами хорошо прокачанную трапециевидную мышцу пленника и сжал. В уши ударил поросячий виск. Вадим, наклонив голову, оглядел пленника задумчивым взглядом творца. «Ну вот, и наглость куда-то подевалась, и страху поубавилось. Зато появился ужас. Клиент твой, дружище, общайся. Если что, я рядом». «Вопрос первый. Я присел на корточки рядом. Где прячете кораблина, сука?» «Спасибо. Обращайтесь». Левша забросил конверт с гонораром в сумку. «А, кстати, ты молодец. Все получилось». Они с Вадимом довезли нас до стоянки, где мы пересели в наше авто. 2 дня назад он спросил меня, как я собираюсь разыскать достопочтенного господина Мухина. «Слишком мало времени», — ответил я, — «поэтому искать его я не буду». «Как?» — удивился Левша. «Да так как-то. Он сам меня найдет». Как выяснилось, из собранных Левшой материалов, Мухин с командой занимался в Москве тем же, что и многие другие, решал по заказу вопросы. Высоко не летал, но и пятаки по карманам не сшибал. Зарабатывал кое-какую денежку и отмывал ее через занюханный чоп на окраине Москвы и пару магазинов того же класса подальше от центра. Туда-то я и заявился, по нахалке. Сначала в охранное предприятие с красивым названием «21 век. Энигма». В одну единственную провонявшую перегаром и счастливой старостью комнатушку с обшарпанными стенами и грязными окнами в деловом центре на территории бывшего ПТУ, что на юге-востоке Москвы. Запугал наглой распальцовкой персонал, пенсионного возраста тучную тетку и пару мужичков, ее ровесников по виду. Орал, что если мне прямо сейчас, сию минуту не представят этого Мухина, придут люди и... Те клялись и божились, что никого, о ком спрашиваю, не знают и в глаза ни разу в жизни не видели. А директор этого кефирного заведения, тощий, краснолицый, с длинной не по росту шеей персонаж, не успел я выйти за дверь, торопливо проглотил таблетку и, надев очки, принялся давить на кнопки допотопного мобильника. После этого я посетил по очереди оба крохотных, принадлежавших тезке отца перестройки магазина, типа «Садовод-спортсмен» или «Лыжи-рыба», где меня со всем уважением послали нахрен крепенькие продавцы, они же грузчики, из числа то ли бывших ментов, то ли завязавших на время уголовников. На выходе из последнего магазина меня и приняли, как и ожидалось. «Почему?» — спросите. «Почему Мухин не проигнорировал наглеца, то есть меня, или не послал его же, то есть меня же, куда подальше по телефону, а возжелал лично жестко пообщаться?» Ответ все из того же досье. Болезненное самолюбие, плюс понты, которые дороже денег. Не первый и не последний из ментов, кто нахватался манер у поднадзорного контингента. Так что наша встреча никак не могла не состояться. Только толку от нее не вышло никакого. Ничего мы от Мухина не добились, хотя мы с Вадимом настойчиво его спрашивали, по той простой причине, что ничегошеньки он не знал. Придется начинать все сначала. Я несколько раз набрал один и тот же номер. Абонент оказался недоступен. Потом набрал другой. «Добрый вечер, Теа». «Привет, Макс, как ты?» «По-разному. Помнишь, ты говорила, что хотела бы принять участие в расследовании?» «И сейчас хочу. Мне нужна твоя помощь. Слушаю». «Некто Старостин Евгений Иванович, 1969 года рождения, уроженец Москвы. Остановился в каком-то отеле в Испании или Италии. Очень надо, чтобы он как можно скорее вышел со мной на связь». «А если не захочет?» «Скажи, что пропал кораблин его друг, а я его разыскиваю. И еще добавь. Думаю, что-то можно сделать. У меня хватает университетских друзей в Европе». «В гостиничном бизнесе?» «И там тоже». «Прекрасно. Сообщу, как управлюсь». «Жду».